Мои средства истощались, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Гвым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в эти периоды он много пошатался по свету. Он побывал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти за даром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и Флоренцию, а потом к родителям на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прискромный итог. В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в моем распоряжении. Он принял живейшее участие в обсуждении итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом по гской смете, находил даже и ее недостаточно экономной. Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь с начала и до конца. Найдя в вихре страниц, какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в 3 с минутами, во знаменование чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку. Я недолго колебался. В самом деле, — думал я, следя за ходом его рассуждений, — отписка из университета получена, зачетные отметки в порядке, сейчас 10:30. Разбудить хозяйку — грех небольшой. Времени на укладку за глаза. Решено. Еду. Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель. — Послушайте, — сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы, — вглядимтесь друг в друга попристальней. Такой у нас обычай. Это может пригодиться. Ничего нельзя знать наперед. Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано, и что я никогда его не забуду. Мы простились. Я вышел вслед за Гвым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось, навсегда. Спустя несколько часов, изговорившись в лоск, и до одури, нашагавшись по городу, быстро истощавшему небольшой запас своих улиц, мы с Гвым спустились в прилегавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы. Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светания город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались с серым небом, как клок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыхания, прерванного на полушаге от окна. — Ну, пора, — сказал Гв. Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски